«Дрыхнешь?» — насмешливо осведомился Наконечников. Решив, что комдив недоволен, Климов стал оправдываться. «Я только 2 часа назад глаза закрыл. Столько дел!» «Да я не в укор!» — рассмеялся Наконечников. И, вопреки всем правилам, открытым текстом комдив передал. «Ты знаешь, что ас нашего соединения майор Иван Кожедуб тот самый, дважды герой Советского Союза, который еще 2-й звезды не получал, потому что попросил до конца войны не отзывать его с фронта? В районе Франкфурта на Одере сбил фашистский реактивный истребитель Мессершмитт 262». «Нет», — оторопело ответил Климов. «Да и откуда же? Ведь это же сенсация в хорошем смысле. Вот настоящий ас. Какой же ты у него по счету?» «Точно не знаю», — ответил комдив, «но ясное дело, что уже к 6-му десятку подходит. Так вот, завтра первый собирает на глиссаде всех асов нашего большого хозяйства по этому поводу. Встретимся с Иваном Никитовичем и послушаем его рассказ об этом воздушном бое». Глиссада был позывной штаба воздушной армии, находившейся в небольшом немецком городке Мизериц. Комдив кашлянул и закончил. «Так вот что, дорогой Александр Климов, от твоего хозяйства на этой встрече должны присутствовать ты, разумеется, и 3 лучших мастера штурмовых ударов, как о вас пишется в нашей армейской газете. Выберешь по своему усмотрению. Начало совещания в 17:00. Приедешь вместе с ними». Климов думал, взвешивал, кого взять, и на утреннем построении, рассказав личному составу о приказе комдива, веско объявил. «Со мной поедут КМСК 1-й эскадрильи майор Бондаренко, штурман полка Ведерников и...» Зеленые глаза его вдруг выхватили стоявшего на правом фланге Вано Бакрадзе, и командир полка трескучим, будто очередь из пулемета голосом, неожиданно для всех закончил. «И ты, Бакрадзе». Всю дорогу, пока в трофейном автобусе, ехали они по мокрому от утреннего дождя, рассекающему ельник шоссе, в штаб воздушной армии, Бакрадзе сидел с поникшей головой в горькой растерянности. «Почему Климов назвал меня после того, как я ушел от цели, не выполнил задание? Разве теперь я имею право быть среди лучших асов, смотреть им в глаза?» Сдержанно гудели голоса приглашенных на совещание. Многие из этих летчиков, хорошо знавшие друг друга по кодовым позывным, употреблявшимся в воздушных, порой смертельных схватках, знакомились впервые. Иной, молодой и красивый, но уже наживший седые виски, в 20-22 года ас весело восклицал. «Слушай, а я тебя совсем не таким представлял. Думал, дракон какой-нибудь, а не человек. Ты так кричишь по рации над полем боя. Как ты меня над Бобруйском матерком обложил? Никогда бы не подумал, что можешь так виртуозно ругаться». «Так ведь еще бы!» — восклицал ему в ответ ровесник. «Зенитки со всех сторон лупят, как оглашенные, а твоя девятка еле-еле телепается, когда до цели меньше минуты осталось. Но зато потом так ударил, вся станция от твоих бомб горела, аж дымом ее заволокло. Ты же не забыл, как бензоцистерны рвались у фашистов? Хороший фейерверк устроил!» И, обнявшись, входили боевые побратимы в большой, просторный, с высоким сводом ангар, где должна была начинаться встреча. На длинной школьной доске были развешаны черной тушью вычерченные схемы, на которых изображались все этапы скоротечного воздушного боя. И лучший ас, чье имя уже гремело на всех наших фронтах, гвардии майор Иван Кожедуб, негромким баском рассказывал о своей встрече с еще невиданным никем из наших пилотов фашистским реактивным истребителем. «Мы тогда возвращались с воздушной охоты», — говорил Кожедуб. «К Франкфурту на Одере уже приближались, когда я его увидел. Мой ведомый дал трассу первым, но погорячился, и она прошла в стороне. Этот Мессершмитт 262 не был похож на других фашистских истребителей. А главное, что меня больше всего поразило, на нем винта не было. Шутка сказать, самолет без винта. Вот тогда я понял, что это и есть то самое секретное оружие, о котором фашисты орали, а все дальнейшее в мгновение произошло. Испугавшись трассы ведомого, немец шарахнулся в мою сторону. Дистанция сократилась до 50 метров, когда я нажал гашетку. Ну а остальное договорила длинная пушечная очередь. На пылающие куски развалился фашистский истребитель, одним словом. Летчики, слушавшие его, дружно засмеялись, а потом в зале забушевали аплодисменты. На торжественном ужине генерал налил сидевшему рядом с ним асу полный стакан водки, но тот усмешливо накрыл его рукой и пробасил в наступившей уважительной тишине. «Не, полный не выпью». «Да чего же, Иван Никитович?» — удивленно спросил сидеющий, но еще моложавый генерал, отыскивая глазами место среди саксонских соусников и тарелок. «Куда можно было бы поставить бутылку?» «Такой богатырь опасуете?» «Нет», — решительно повторил первый ас воздушной армии, приглаживая светлые вьющиеся волосы. «Не пойдет, товарищ генерал. Завтра летать, а значит и в воздухе драться, потому что, вы это не хуже меня знаете, сейчас ни один день без воздушного боя не обходится. А я уж лучше сам фрица собью, чем он меня». Генерал наконец нашел место и поставил бутылку, которую долго держал в руке. Усмешка сбежала с его лица, глаза посерьезнели, и, обводя уже строговатыми глазами сидевших за столом, он веско проговорил. «Учитесь, товарищи воздушные бойцы, гордость нашей армии. Учитесь у нашего первого в соединении аса. Не только мужеству, но и мастерству, и поведению учитесь. Вы все-таки поддержите наше застолье, товарищ майор, дорогой Иван Никитович, в меру своего желания и своих возможностей». «Хорошо, товарищ генерал», — рассмеялся майор. 100 граммов я действительно одолею, тем более, что это норма, установленная нашим наркомом обороны. А для меня что слону дробина». Он под аплодисменты друзей единым духом выпил половину стакана, крякнул и, не закусывая, провел по губам тыльной стороной ладони. «Эх, если бы не эти фрицы! Повторил бы на радостях такую норму в 5-кратном размере». Уже глубокой ночью разъезжались офицеры авиационных полков. Густая, как деготь, темень пропитала фронтовую ночь. Раздавались голоса командиров, скликавших летчиков, с которыми они приезжали на эту встречу. Басы, баритоны и теноры звучали в предутренней темени. «Летчики из Шпротау, сюда! Разведчики из 35-го, в мою машину! Бомберы, ко мне!» — кричал рослый полковник с нитями седины на висках. Виллисы, Шевроле и Доджи, урча моторами, отъезжали от здания столовой, где не так давно в последний раз допивали перед капитуляцией горький свой шнапс фашистские асы. Кто-то подошел к Ивану Кожедубу, не сразу узнав его в редеющей мгле. «Иван Никитович, а ты чего стоишь? Машины нет? Садись в наш «Опель Адмирал», подброшу тебя по пути». «Нет», — покачал головой ас, — «негоже так, не поеду». «Да почему же? Ведь 30 километров до твоей точки всего». «Нет», — улыбнулся майор, — «не поеду». «Да ведь дорогу не спутаем. Доедем?» «Вот потому и не поеду. Много фрицев из лесу выходит в это время». «Ну и что же? Ведь они же с белыми тряпками вместо флагов сдаваться из леса выходят. Капитулируют они». «Нет», — отрезал дважды герой. «Пусть хоть разодранными подштанниками машут в знак капитуляции. Все равно не поеду. А вдруг возьмет какой, да и выпалит из своего поганого шмайсера. И прощай тогда, летчик, Иван Кожедуб. А я еще не все счеты с геринговскими пилотами свел, ведь я себе за рог дал 60-й их самолет сбить, и не где-нибудь, а над Берлином. Пусть хоть на Тиргартен, хоть на Рейхстаг, хоть на имперскую канцелярию падает. Езжайте домой без меня, дорогие». «Ну, как знаешь», — засмеялся полковник, — «в твоих словах тоже логика есть. А у нас на 5:00 вылет назначен. Не могу твоему примеру следовать, сам должен первую девятку пешек на цель вести». И вездеход, урча мотором, скрылся в полуночной мгле. Глаза Кожедуба вдруг остановились на близко от него стоящем Бакрадзе. «Эй, майор, подойди-ка, пожалуйста, ко мне!» — дружелюбно позвал ас. «Слушаю вас», — тихим голосом откликнулся Вано. «А ведь я знаю тебя, черноглазенький. Ты из Климовского полка, не так ли? А помнишь, как я твою четверку в Орловско-Курской прикрывал, когда вы под Понарями фашистскую танковую колонну штурмовали?» «Так точно, товарищ майор, помню». «Вы тогда сразу 3 головные машины подорвали и пробку на шоссе создали». «Так точно, товарищ майор». «Да что ты заладил? Слушаю, так точно. Мы же не на строевом смотре, а с офицерского ужина разъезжаемся. Что-то я вашего комдива Наконечникова не вижу. Прихворнул, что ли?» «Никак нет. С рассветом полк на Берлин поведет». «А сам-то ты что хмурый такой?» — внезапно спросил Кожедуб. «Может, в воздухе оплошность какую допустил? Так ты не гнись под бедой, если летун настоящих кровей, умея из нее с достоинством выкарабкиваться. На то ты и штурмовик, воздушный боец. Ты хоть и на горбатом летаешь, но сам не горбись. Кстати, а какой у тебя хвостовой номер? 7? Ладно, буду знать, если прикрывать придется над целью». «Почему он так заговорил?» — встревоженно подумал Вано. «Неужели слушок уже какой гулять пошел?» И они расстались. Кожедуб подошел к другой группе отъезжающих, Вано вялой походкой, угнетенного плохим настроением человека, направился к автобусу, у которого его уже ожидали. Грустно подумал, как устроена жизнь. Этот крепыш сбил первый фашистский реактивный истребитель в воздухе. А ты, Бакрадзе, испугался атаковать новые вражеские машины на земле. Ушел от цели. Памятники при жизни надо ставить таким героям, как Иван Кожедуб. И Бакрадзе еще раз самого себя спросил. А ты? Местечко Найдорф, где стояли теперь штаб дивизии Наконечникова и штаб ему подчиненного Климовского полка, находилось всего-навсего в каких-нибудь 20 километрах от берега Одера, этого последнего водного рубежа на пути к Берлину. Когда усатый квартирьер старшина Немченко, добрый, покладистый полтавчанин с хитрыми, по-цыгански прижмуренными глазами, впервые прибыл в это опустевшее селение с двумя рядами улиц, состоявших из однообразных красно-кирпичных домов, оно было совершенно пустынным. Подстегнутые устрашающими листовками Геббельса, до смерти опасаясь прихода Красной армии, немцы, и бедные, и богатые, побросав весь свой скарб, бежали на запад. Чернели вывески над маленькими магазинчиками с разбитыми ветром и взрывной волной витринами. На улицах промозглый ветер ворошил кучи тряпья, разметал сено и в спешке разорванные плакаты, на которых чернела свастика, а под ней истеричный геббельсовский призыв к населению. На плакате был изображен черный человек с маской на лице, протягивающий руку вперед, и всего одно восклицание стояло под рисунком. «Тссс», означавшее, видимо, «берегись русского шпиона». Лишь в одном из самых окраинных домов старшина Немченко обнаружил пожилого немца в драном сером демисезоне изношенной шляпе. Жестами и несколькими ему уже известными русскими словами немец объяснил, что он вовсе не боится русских, в плену у которых побывал еще в Первую мировую войну, что два его сына погибли на Восточном фронте, чего он никогда не простит фашистам, и что остался он здесь совершенно сознательно, хотя имел все возможности бежать вместе с другими. Немченко недоверчиво скосил на него глаза, и под пышными его усами блеснула ухмылка. «А ведь врешь, небось, Фриц? Можно подумать, что так уж мы тебе и любы. Найн, найн!» — быстро воскликнул немец. «Вы, русские, есть мне не враг!» Установив, что немца зовут Пауль, Немченко, вздохнув, ковырнул носком запыленного сапога, валявшуюся у его ног сорванную или ветром, или взрывной волной с маленького магазинчика вывеску с крупными готическими буквами, и прочел. «Бир!» «Скажи, Пауль, а ведь это слово в переводе на русский, кажется, означает пиво?» «Я-я!» — подтвердил немец. «Пиво! Пиво из бир!» Немченко до того выразительно провел ребром ладони по крупному своему кадыку и также выразительно покачал головой, сопроводив все эти движения хриплым покашливанием и вздохом, что его собеседник тотчас оживился. «Скажи на милость, Пауль, не находишь ли ты, что боевой дух старшины Немченко начинает падать, и горло пересохло, по той причине, что уже пора и подлечиться?» «Я!» — просиял улыбкой тощий Пауль и двумя пальцами прикоснулся к зеленой тирольской шляпе, нахлобученной на его голову. И они пошли по пустынной улице, время от времени заглядывая в покинутые дома, где среди прочего тряпья в распахнутых шкафах и буфетах находились запечатанные пивные и винные бутылки с разноцветными наклейками. В дальнейшем их отношения сложились следующим образом. Быстро захмелевший Пауль, качая головой, решительно говорил: «Найн! Найн, камрад! Первым открывать бутылка «Ун Тринкен», а потом «Нур ты». После штабные остряки родили легенду, будто бы могучей ладонью Немченко вышибал пробку, а Пауль сначала нюхал горлышко и делал осторожный глоток. После этого боевой старшина засекал на циферблате время, и если в течение 5 минут с его новым знакомым ничего не случалось, наполнял стаканы. Рейнское вино и пиво они при этом смешивали. Бравый Немченко великодушно предложил новому своему знакомцу поменяться ролями и по очереди дегустировать содержимое бутылок, убеждаясь, что оно не отравлено. Но Пауль замахал руками и опять запричитал: «Найн! Найн!» В одном доме им в особенности повезло. В погребке они наткнулись на 2 бутылки французского шампанского и в минуту их опорожнили. Причем Немченко, опровергая какие-то малость тяготившие его мысли, изрек: «Ты как мыслишь, Пауль? Ведь мы с тобой не мародеры?» «Найн! Найн, камрад!» — воскликнул немец и замахал руками. «Мы же с тобой только трофеи от боя для подкрепления боевого духа используем». «Я, — согласился все это прекрасно понявший Пауль. «Война! Крик! «Победа! А боевой дух надо постоянно держать на высоте», — заключил его покровитель. Так они и странствовали в течение 2 часов, а потом в 11-м или 13-м доме по счету дружно пели на разные голоса, выходила на берег Катюша. Но примчался в эту деревню Наконечников посмотреть место для нового размещения штаба и, наткнувшись на эту веселую парочку, устроил старшине свирепый разгон, в ответ на что потупившийся Немченко несмело пробормотал. «Да я что, товарищ комдив, да я ж братские отношения с бедняцкой прослойкой, эксплуатировавшейся ихним проклятым фюрером, укрепляю, а?» И комдив рассмеялся, махнув рукой. Пауля он велел накормить и обмундировать, а старшине даже пригрозил строгой гауптвахтой, но потом остыл и смилостивился, потому что, переходя из одного строения в другое, Немченко успевал тщательно их осматривать, да еще и определять, под какой отдел штаба тот или иной дом лучше подходит. Нашлось в Найдорфе место и для Якушева с Тосей. Им отвели одноэтажный трехкомнатный дачного типа коттедж. Тот же самый квартирьер штаба, старшина Немченко, собственноручно выдал Вене замок, гильку с 2 ключами и, добродушно прищурившись, сказал, кивая на Веню: «Теперь вы у меня в законе. А то что ж получалось до сей поры? В поночевниках числились и только». Они переглянулись. Оставшись наедине, Тося с задумчивой улыбкой сказала: «Ой, Веня, Веня, наконец-то свершилось». И, как ему показалось, ткнулась ему в грудь лишь потому, что хотела скрыть набежавшие слезы. Якушев с теплой улыбкой вспомнил, как однажды ночью, бурно его лаская, она с горечью промолвила: «Ой, Веня, Веня, как я хочу!» «Чего, милая?» — обдал он ее горячим шепотом. «Ребенка?» «Нет», — стыдливо отозвалась она. «Ребенок — это еще потом. Как я замуж хочу за тебя!» «Да ведь ты и так замужем!» — рассмеялся Якушев. «Или я тебе не муж?» «Нет, это пока что не так», — упрямо возразила Тося. «Я по-настоящему хочу, чтобы у нас, как у всех, было. Чтобы ЗАГС, брачное свидетельство, гербовая печать, праздничный ужин с друзьями, на котором твой Вано Бакрадзе был бы тамадой». Даже в комнате, едва освещенной проступающим заревым рассветом, он отчетливо рассмотрел в ее выпуклых глазах напряженное ожидание. «Чудачка», — растерянно промолвил Веня. «Да откуда же я тебе здесь ЗАГС возьму? Ведь мы же от нашей госграницы почти 1000 километров оттопали». Она огорченно вздохнула и на какую-то минуту холодно отодвинулась от Якушева. Веня обожал в Тосе эти перемены. Ласковая, покладистая, она всегда могла неожиданно вспыхнуть и стать холодной и жесткой. Ему никогда не хотелось огорчать эту женщину, так неожиданно ворвавшуюся в его жизнь. И он всеми силами старался изгнать из памяти этот ночной разговор. И это, вероятно, бы удалось, если бы не Наконечников, однажды повстречавшийся на единственной улице Найдорфа. «Слушай, Якушев, а ну, подойди-ка сюда!» — поманил он его. Веня приблизился, приложил ладонь к пилотке. «Товарищ полковник, по вашему приказанию, старший сержант Якушев...» «Отставить!» — отмахнулся командир дивизии. «Я тебе никаких приказаний отдавать не собирался. Ты мне лучше скажи, когда баламутить окружающих прекратишь? Когда свои отношения с Тосей узаконишь? А то другие девчата-связистки уши прожужжали. Ей, мол, все можно, а нам нет. Когда в законный брак вступишь?» «Так как же?» — растерялся Веня. «Вы же свидетельство о браке не выдадите и печать на нем не поставите, штабную?» «Разумеется, нет», — гулко отозвался комдив. «А совет дам, и считай, что это приказание. Завтра в 6 утра с нашего аэродрома пойдет на Брест Ли-2, и через 5 часов будет оттуда взлетать обратно. Насколько я понимаю, в Бресте есть ЗАГС. Так вот, чтобы вы с Тосей вечером собрались, успели к его взлету и вернулись назад на том же Ли-2, иначе штурм Берлина без воздушного стрелка Якушева состоится. А без него будет трудно Рейхстаг брать в этом фашистском логове. Так что действуй!» — закончил он насмешливо. Позабыв откозырять, Веня бросился к своему временному жилищу и еле-еле захватил Тосю, собиравшуюся на смену. «Слушай, я сейчас тебе такое скажу. Берись 2 руками за спинку кровати, чтобы не упасть. Быстренько собирайся. Мы полетим в Брест завтра в 6 утра». «В Брест?» — равнодушно переспросила Тося. «С какой это стати?» «В тамошний ЗАГС. Регистрироваться!» — выпалил Веня, и вдруг удивился тому, что она обескураженно прислонилась к дверному косяку и потрясенно всплеснула руками. «Венька, неужели правда?» Она стиснула его шею обеими руками и вдруг расплакалась, отводя счастливые глаза, не желая встречаться с его напряженным, подсмеивающимся взглядом. И Якушев, все поняв, подумал, как в свое время ей было трудно, пережив неудачную любовь, не разувериться в людях, в поисках своего человеческого счастья.